вниз, так как приношение им воды и пищи полностью прекращается. Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Ведические традиции, касающиеся деятельности, совершаемой ради материальных благ, предписывают периодически приносить в жертву пищу и воду предкам своей семьи. Эти подношения совершаются через поклонение Вишну, так как прием в пищу остатков еды, предложенной Вишну, освобождает человека от последствий всех его греховных поступков. Случается, что предки терпят страдания за свои прошлые грехи, а иногда некоторые из них даже не могут обрести грубое материальное тело и вынуждены пребывать в тонком теле в виде привидений. Но если потомки предлагают предкам просадам, пищу, поднесенную сначала Вишну, они получают освобождение от существования в виде духов или иных форм страданий. Указание такой помощи предкам является семейной традицией. Тот, кто не живет жизнью, полностью посвященной Господу, обязан совершать эти ритуалы. Тому же, кто отдал себя преданному служению Кришне, не требуется этого делать, так как ему дано избавлять сотни и тысячи предков от всех видов страданий, благодаря тому, что он служит Господу. В Бхагаватам утверждается следующее. Диварши бхутаптанирам притри нама накинкаро наямри нича раджан сарватмана якшаранам шараньям гатумукундам парихритья картахам. Тот, кто нашел приют у лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, кто, отбросив обязанности любого рода, вступил на этот путь со всей серьезностью, больше ничего уже не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни членам семьи, ни предкам, ни всему человечеству. Шримад Бхагаватам 11.5.41. Бхакта, преданно служащий Верховной Божественной Личностью, тем самым исполняет и все остальные обязанности. Шанкару наракая ва кулакханам куласья ча патанти питарохешам лупта пиндодака крия. Рост числа нежелательных потомков создает адское положение как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз, так как приношение им воды и пищи полностью прекращается. Ом агьянти миранхасья гьянанджана шалакая чакшур уммиритам гейна тайшмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине анахата праяшина прабху падасья туштае шанкиртана правритя артам мехате гурве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шримас Видора Бхатта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Арджуна вспоминает о принципах, связанных с определенной деятельностью тех людей, которые поклоняются ради плодов. То есть мы видим с вами, что в обществе всегда существуют четыре категории людей, которые действуют так или иначе с какими-то определенными мотивами. Мы с вами здесь представляем ведическую практику, которая называется бхакти-йога. Бхакти-йога. Бхакти означает любовь и преданность. Что же такое бхакти? Бхакти означает чистое, беспримесное, ничем не мотивированное, чистое, преданное служение. Из любви и преданности. Это называется трансцендентальный уровень йоги. И существуют также всевозможные разделы йог. Это тоже йоги, которые позволяют человеку постепенно продвигаться на пути самосознания. То есть совершать мотивированное служение. Любая форма мотивированного служения называется корыстной. То есть человек не может подняться до чистых взаимоотношений, и он преследует какие-то определенные цели. И мы с вами знаем, допустим, йоги-мистики хотят получить мистические силы для того, чтобы управлять законами материальной природы и тем самым выделяться из общества. И естественным образом, когда мы встречаем какую-то личность, которая обладает какими-то способностями, то эта личность, естественно, себя ведет соответствующим образом. И те люди, которые видят эту личность, они, не понимая законов природы, начинают обожествлять эту личность. Говорить, что она такая необычная и все остальное. Даже в Кали-Югу еще Господь Будда, он говорил своим ученикам, что я запрещаю вам демонстрировать мистические способности невежественным людям, дабы они не были сбиты с толку, поскольку, не понимая материальных законов этого мира, они будут считать вас за необычных личностей и попадут в больший плен невежества. Поэтому Господь Будда строго запрещал своим архатам, то есть тем ученикам, которые достигли каких-то определенных способностей, демонстрировать невежественным людям. Поскольку люди склонны сразу считать этих людей какими-то великими пророками, там, ясновидящими, аватарами Господа, начинают перечислять их, что они там с духовного неба пришли. Особенно это происходит в Кали-Югу. Даже в прошлой эпохе, когда люди обладали определенным знанием, такие прослойки, как вайши, шудры, они даже кшатри иногда попадали вот в этот плен какой-то определенной личности, которая проявляла, допустим, совершенство, мистические совершенства. И тем самым эти личности, которые обладают какими-то мистическими совершенствами, могли очень хорошо манипулировать всевозможным мнением общества. Дальше существует гьяни, гьяна-йога. Что такое гьяна-йоги? Это когда люди пытаются путем философских спекуляций узнать абсолютную истину, то есть путем логических умозаключений. И, как правило, вся эта логика превращается в итоге в вичитрагьяну, то есть в замечательные спекуляции ума. И мы с вами, допустим, сейчас в Кали-Югу, я не буду касаться тех ведических времен, сейчас мы с вами можем обнаружить эту вичитрагьяну, допустим, в этих религиозных системах, что есть, допустим, дьявол, есть Бог и есть дьявол. Это замечательная спекуляция, это асидхи врата, никакого дьявола нету. В позиции ведической концепции, то есть говорится, что Бог един, и все, что происходит, все происходит с его дозволения. У него есть определенный план, и если есть живые существа, которые не могут чисто предаваться, которые еще имеют определенные склонности к нечистой деятельности, то естественным образом они порождают определенные силы, сами, это по желанию этих живых существ, порождаются определенные силы, которые вступают с ними в противоречие. То есть в противоречие с их желаниями. Чтобы это было больше понятно, я вам объясню. Представим, что существует закон кармы. Вот мы все здесь с вами, ну я не говорю о тех, кто встал уже на путь преданного служения, а те, кто пытаются разобраться. Вот, допустим, люди говорят, бес попутал, черт попутал, дьявол там попутал. И они считают, что причиной своих вот этих каких-то проблем является некая сущность, которая их сбивает с толку. Этот мир заполнен двумя категориями живых существ, мы увидим это в Бхагавад-гите, божественные и демонические натуры. Третьих нету. Существует только две таких категории живых существ, которые обладают либо демонической природой, либо божественной природой. Таким образом, существует, самое главное, мы должны понять, что существует закон причинно-следственной связи. Вот мы можем с вами совершить сейчас какой-то неблагочестивый поступок и не получить наказание в этой жизни. В следующий раз мы с вами рождаемся и вроде бы без всяких причин получаем какое-то наказание. И вот это незнание того, что существует причинно-следственная связь, подталкивает нас искать какого-то виновного. Но виновного найти мы не можем, и мы начинаем говорить. Это дьявол, это бес, это там сатана или еще что-то такое. И вот эта концепция, философская концепция, это философская идея дьявола, что есть якобы два управляющих божества, то есть падший ангел, это философская концепция, и есть Бог, и есть такая личность, которая здесь все портит, не слушается Бога и все портит. На самом деле, если так говорить очень прямо, то мы как раз все можем назваться этими. То есть любой человек, который отклоняется от законов предписанных, мы можем назвать его падшей личностью. То есть он вступает в противоречие с законами. Раз он вступает в противоречие с законами, сразу появляется вот в этой системе, в этой цепи причинно-следственной связи определенные какие? Реакции. Эти реакции приходят, мы не можем проанализировать их, и у нас складывается впечатление, что все наличие этих реакций это кто? Это какая-то некая субстанция, которая вступила в противоречие с какими-то определенными нашими чувственными наслаждениями, с нашими какими-то желаниями. И таким образом порождается вот этот принцип вичитрагьяны, то есть спекуляции всевозможные, что абсолютная истина, она такая, такая, и люди начинают изучать эту абсолютную истину при помощи методов философских спекуляций, то есть, и они не могут ее познать. Логика здесь ни в коем случае, она никакой роли не сыграет. В лучшем случае вся эта гьяна приводит к освобождению. Но узнать полностью природу абсолютной истины, говорится, невозможно. Никогда в прошлом, никогда в настоящем и никогда в будущем никто не сможет познать абсолютную истину при помощи ума. При помощи материального ума. Никто. Никогда. Поэтому в шастрах, в ведах говорится, что невозможно, Кришна сам говорит, невозможно меня понять через жертвоприношение, невозможно меня понять через изучение священных писаний, через ритуалы, через жертвоприношение. Меня можно понять таким, каков я есть, только через чистое, ничем не мотивированное, любовное преданное служение. То есть тогда, когда мы служим чисто, без мотивов. И вот здесь, как раз в этом стихе говорится, род числа нежелательных потомков создает адское положение как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз, так как приношение им воды и пищи полностью прекращается. Сейчас очень можно часто видеть в семьях, люди приходят и говорят, вот там у нас какой-то родственник стал во сне сниться, за мной муж гоняется во снах, там ко мне моя соседка, когда там 10 лет назад повесилась, все приходит. Люди не понимают, что происходит в тонком мире, что происходит на разных уровнях бытия, поскольку они безбожны. Они не знают даже природы тонкого мира, не знают природы грубых миров, они не знают природы параллельных миров, они не знают природы других измерений и всего остального. Все для них это остается сокрытым только потому, что они некогда полностью отклонились от предписанных обязанностей. То есть жизнь их нечиста, образ жизни. И вот этот нечистый образ жизни естественным образом подталкивает людей, чтобы объяснять то, что с ними происходит, подталкивает их на определенные что? Размышления, философские. Но поскольку сознание уже осквернено, то есть есть очень много греховных поступков в прошлом, сердце покрывается вот этими гунами, низшими гунами материальной природы, страстью и невежеством. И преломляя через эту страсть и невежество, человек через ум пытается понять причины своих проблем. И естественным образом он начинает говорить о некой какой-то природе, которая ему не позволяет действовать. И таким образом легче всего оправдывать свое положение, что существует кто? Дьявол. Существует какая-то личность, которая вот ни за что все время всех канает. Вы знаете, Христос даже в Библии, чтобы отвергнуть эти концепции, говорит, тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Но современные попы, они, так сказать, склонны интерпретировать вот эти все положения. То есть причиной того, что с нами что-то может произойти, являемся только мы сами. Тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Это как раз очень четко определяет законы причинно-следственной связи. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Время совершать поступки и время потом получать плоды этих поступков. Благоприятные или неблагоприятные плоды. Таким образом, я вернусь к этим категориям живых существ, которые заняты какой-то определенной деятельностью с целью получить какие-то определенные блага. В частности, здесь Прабхупада упоминает, что в ведической культуре существовали разные уклады, и для разных укладов человеческой жизни существовали определенные предписания. Для людей, которые не были полностью задействованы в служении Господу, то есть не были в таком, кстати, положении строгого соблюдения разных предписаний и обязанностей, для них существовала такая обязанность, как поклоняться предкам. В Бхагавад-гите есть стих, который называется «Разновидности веры в зависимости с гунами материальной природы». Существуют три гуны, то есть три качества материальной природы – благость, страсть и невежество. И в зависимости с тем, под какой природой или под каким качеством находится человек, то такой тип веры он принимает. И там объясняется, что те, кто находится в невежестве, поклоняются духам и предкам. Те, кто находится в невежестве, поклоняются духам и предкам. И здесь в стихе говорится, рост числа нежелательных потомков создает адское положение как для семьи, так и для разрушителей семейной традиции. Предки таких семей падают вниз, так как приношение им воды и пищи полностью прекращается. То есть, это довольно-таки невежественная практика поддерживать, так сказать, своих предков. Считается так. И Кришна говорит, что да, это форма религиозности, но те, кто ее практикует, они находятся под влиянием гуны невежества. Дальше он говорит, те, кто находится под влиянием гуны страсти, поклоняются материальным полубогам, дабы получить какие-то материальные блага. Эта страсть, она толкает все равно людей поклоняться либо полубогам. Там говорится в Бхагавадгите, что те, кто в благости, они поклоняются полубогам. Но это ведическая концепция. Сейчас, наоборот, те, кто в страсти, они поклоняются всевозможным. Но в ведические времена люди поклонялись полубогам, те, которые были под воздействием гуны благости. Люди в страсти поклоняются великим личностям и демонам. То есть сейчас в этом мире мы, допустим, утеряли вот эти ведические корни, утеряли это ведическое знание, закрылось для нас оно. И мы даже не знаем, что существуют демоны, духи, привидения. Мы говорим об этом, но мы всегда говорим, взрослые люди, они говорят, сказки. Но их взрослость это просто отупение. То есть взрослых уже не осталось. Если мы будем говорить с позиции взрослости, то есть о чем говорят веды, допустим, веды не определяют взрослых людей по их телу. Можно быть очень старым и очень глупым. То есть иметь там разные уровни сознания описаны. Допустим, есть такой уровень сознания, называется, переводится как уровень сознания грудного ребенка. То есть, когда живот полный, человек счастлив, а когда живот, так сказать, неполный, человек горюет. И вот вы знаете, да, сейчас в современном мире такое представление, что вот когда колбаска дешевле, это счастье. Водка и колбаска, когда дешевая, это счастье. А когда водка и колбаска дорогое, значит это вот горе. Это называется уровень грудных детей. Хотя им по 90, по 80, по 60 лет, если мы говорим о представлениях ведических, то они дети на самом деле. Они в умонастроении грудных детей находятся. Также есть в умонастроении подростков и всего остального. Детей там, кстати, маленьких, 5-летнего возраста. Поскольку никто на самом деле не осознает духовной природы. Никто не осознает духовных качеств. Поэтому такое знание всегда относится к знанию в невежестве. В невежестве. И вот таким образом, когда говорится о людях, которые поклоняются духам, предкам, также о тех людях, которые поклоняются великим личностям и демонам, это говорится о природе низшей. Что такое низшая природа? То есть они не понимают. Вот мы, допустим, иногда поклоняемся тем, у кого сила. Какая сила? Материальная сила. Какая-то материальная сила. То есть мы не поклоняемся Богу, а мы поклоняемся великим личностям и демонам. Что такое великие личности? Вот мы, допустим, в нашем государстве поклонялись Ленину. Он никакой не бог, он никакой не махатма, как там говорят агни-йоги. У них, у агни-йогов все махатмы. Гитлер, так сказать, Ленин, Сталин. Но с позиции ведической концепции есть упоминание, что это асура-дхарма. Асура это означает демоны. Дхарма это означает учение. И есть упоминание в Пуранах об этом времени в Кали-Юга, когда большая страна примет асура-дхарму и распространит ее по всему миру. То есть это безбожно, это демоническая философия. Как можно называть людей там, махатмами какие-то? Они какие не махатмы? Махатмы на санскрите означают те личности, которые полностью осознают свою духовную природу, природу абсолютной истины и взаимоотношения с абсолютной истиной, как нужно действовать. То есть эти люди восстанавливают религиозные традиции, а они восстанавливают знания, духовное знание. Это махатмы. Махатма никогда не станет восстанавливать материальные знания. Это никакой не махатма. Это вимутха называется. На санскрите это называется вимутха. Мутха это значит осел. Ви это значит великий осел. Поэтому мы не должны говорить, что это махатма. Это вимутха. Тогда это правильно. То есть это ведическое представление. Ведическая концепция. И под эту ведическую концепцию подходят разные личности. Почему я сейчас говорю об этих категориях? Потому что всем близко это. То есть это ближе людям. Сколько они жили в это время. Не можно так одурачить людей, что они будут одно принимать за другое. Но почему? Только лишь потому, что они не имеют никаких знаний. У человека начинаются проблемы в семье, Он, не зная природу каких-то низших сущностей тонких, он начинает думать, что там проблема в чем-то в другом. В работниках там, в каком-то, что у них там какая-то политическая проблема существует, или вот что. Они не знают, с чем связаны проблемы даже в семьях. И здесь точно так же описано, что разрушители семей. И Прабхупада объясняет, что если они бы поклонялись Вишну, то никакие семьи не могли бы быть разрушены. Они думают, что причина в том, что они не подносят что-то предкам, не брызгают водку, как у нас здесь, вот, в Бурятии. Надо побрызгать, так сказать. Надо продолжать грешить и побрызгать просто. И такие люди, они всегда в заблуждении. Только лишь потому, что у них нет ведического знания. Знание утеряно. А раз знания нету, человек, который действует вне знания, он действует в чем? В невежестве. И любой поступок влечет, то есть поступок, совершаемый в невежестве, он влечет за собой катастрофу. И каждый раз человек думает, что он действует правильно, он уверен, поскольку все обладают ложным эго. То есть каждый кричал, что вот, допустим, сейчас так жить правильно. И каждый, действуя из этой концепции, на самом деле еще больше накручивает виток своих проблем. И на его голову обрушивается карма. И эта карма отражается на его детях, на его близких, на всем. Это как вот люди, которые, допустим, приходят к шаману и говорят, благоприятно ли служить Господу Иисусу Христу? И шаман какой-нибудь, у которого были проблемы с христианами, он скажет, нет, если будешь служить Христу, все твои близкие помрут, дети потом станут уродами и все остальное. И кто-то, находясь на этом уровне восприятия реальности, то есть в невежестве, он принимает это, так сказать, наставление и прекращает служить какой-то более высокой практике. Как только он погружается в низшие, в эти слои практики, он сразу становится подверженным влиянию этих низших существ. То есть, кому мы поклоняемся, с тем мы и налаживаем контакты. Это та же йога. То есть, если мы начинаем поклоняться каким-то привидениям, духам, предкам, то мы между нами налаживается связь и взаимная зависимость. Они начинают зависеть от нас, мы начинаем зависеть от них. Как мы начинаем поклоняться полубогам, полубоги начинают зависеть от нас в каком-то степени, что мы совершаем жертвоприношение, а мы начинаем зависеть от их милости. И веды говорят, что существует единый Господь, один для всех. И те, кто поклоняются только Ему непосредственно, те налаживают связь непосредственно с Ним, минуя все эти, так сказать, подсубстанции. И веды дают такое сравнение, как корень дерева, листья и ветки. Некоторые поливают листья и думают, что они приносят благо дереву, что дерево... Другие льют на ветки воду, и лишь самые разумные поливают корень. И когда корень полит, то естественным образом удовлетворены и ветки, и листья, и будут и плоды. Но поскольку все люди на разных уровнях сознания, то есть по-разному осквернены своей греховной деятельностью, у них есть представление, что надо поливать ветки, то есть поклоняться привидениям и духам. Это те, кто поливают листья, думая, что дерево от этого получает благо. Другие есть те, которые думают, что надо поливать ветки. И лишь единицы знают, что нужно поливать корень. Потому что все зависит от корня. Также существует вот эта вот система единобожия и правильности восприятия этих взаимоотношений. И вот эта правильность восприятия этих взаимоотношений и называется бхакти-йога. То есть тогда, когда человек совершает определенную деятельность без желания получить плоды этой деятельности. Но это высокий уровень. Все мы с вами... Поскольку мы по-разному обусловлены вот этим законом кармы, мы так или иначе будем сохранять эти представления. Их искусственно невозможно сымитировать. Их можно узнать информацию и развить. То есть так же, как человек, допустим, он хочет поехать за рубеж и знает, что там необходим английский язык. Вот это знание, что уже он узнал, что там нужен английский язык. Что он от этого стал говорить на английском? Значит, наличие информации о том, что необходимо, еще не дает нам реализацию. Что значит, мы должны узнать о том, что надо делать, как делать, и начать это практиковать. И когда наступит время, в зависимости от того, насколько мы практиковали серьезно, мы там ощутим, так сказать, свободу, как мы будем общаться. Все в этой жизни построено именно на таком принципе. Точно так же сейчас мы с вами узнаем какие-то ведические концепции, какие-то ведические представления, но этого еще мало. Пока мы не начнем практиковать их, даже если мы скажем, да, это хорошо поклоняться Кришне, там поклоняться Богу единому, это хорошо. Этого еще мало, что мы это признали. Это один лишь из низших этапов. Признать это еще не значит получить. Поэтому разумные люди, вот здесь Прабхупада пишет в комментарии, они начинают приносить жертвоприношение Верховному Господу, понимая, что когда Господь удовлетворен, все автоматически довольны. Все. Поэтому говорится, что тот, кто встал на путь преданного служения, он уже не должен никому ничего. Ни листьям, ни веткам, никому. Но пока человек не встал на этот путь, он обязан выполнять определенные предписания. Поливать листья. Вот если он не понимает, что надо поливать корень, он обязан поливать листья. Другой обязан поливать ветки. Таким образом он приобщается, потому что если он будет поливать листья, потом ему кто-то скажет, что ты листья поливаешь? Он скажет, да как же, надо? Он говорит, надо ветки поливать. Он скажет, а мне говорили листья, нет, мы тебе даем более высокого уровня знания. Пора уже ветки, пришло время поливать ветки. И он уже такой вдохновленный поливает ветки. Так он поливал ветки, но результат что-то не тот. И потом приходит человек и говорит ему, пора поливать корень. Да, если он не будет ничего поливать, он вообще отойдет от деятельности. Вообще, то есть. И полностью погрузится во что? В греховную деятельность. И таким образом он потеряет связь. Как она была потеряна сейчас. В этом обществе, деградированном обществе, в эту эпоху, то есть в Кали-Югу, когда все млечки, цивилизация млечков, то есть мясоедов и тех людей, которые получили последствия убийства животных и вот это мясоедение. Веды определяют, вы помните, да, что Кали-Юга, эта цивилизация Кали-Южная, она полностью основана на млечках. То есть те, кто деградировали, Варнашрама-Дхарма деградировала и появились млечки. И этими провозвестниками этих млечков являются Авьевати и Адама. Они именно распространили эту цивилизацию, то есть они начинают эту цивилизацию Кали-Юги. Цивилизацию млечков, то есть мясоедов. Мясоедов и деградация, она, так сказать, бурно начинает идти. Очень бурная деградация полностью. И мы сейчас через 5000 лет с вами видим вот такое полное забвение. Забвение всех принципов, забвение природы. К нам уже тут прилетают какие-то инопланетяне, мы их там НЛО называем. НЛО, неопознанный летающий объект. То есть мы настолько примитивны, что мы даже опознать не можем, что это за объекты. Хотя 5000 лет назад они все описаны, что за объекты, что за живые существа, с какой целью, какие цивилизации, как с ними надо себя вести правильно. Но в Кали-Югу даже академик, он говорит, НЛО. Вы представляете, как мир наполнен мухами, ослами? Только потому, что люди отклонились от знаний. Они взяли новые знания. То есть занялись, вот о чем я сказал, этими спекуляциями, Вичитрагьяна. Они пытаются познать своим умом деградированным то, что практически невозможно понять через даже чистый ум. Они пытаются это понять своим загрязненным сознанием. Они пьют мочу и потом думают, кто же такой Бог? Это очень смешно. Они читают книжки Лазарева «Диагностика кармы» и обсуждают качество Кришны. И говорят о ведической культуре. Они едят мясо и говорят о праведности, о том, что Иисус Христос пил вино и ел освященное мясо. Они убивают каждый день баранину, там кстати, едят, и говорят о том, что они буддисты. И так в итоге мир погружается вот в это ашикхи врата. Деградация полная происходит. И практически люди накручивают такой огромный запас вот этих энергий негативных, которые так зависают над ним и ждут своего момента, когда обрушится в виде землетрясений, наводнений, войн, эпидемий и всего. То есть реакции. Человек неправильно действует, выделяет определенные сгустки неправильной энергии психической, выделяет определенные вибрации звуковые неправильно, у него другие желания, у него нравственное поведение другое, и все построено на весь мир заполнен вибрациями. Все это вибрации. Любая энергия, любая мысль – это энергия. Любая энергия – это вибрация. Любая вибрация – это определенные звуки. Все построено на полный весь мир из вибраций и звуков. Вы солгали, у вас изменились вибрации, изменилась энергия. Значит, поступление какой-то определенной энергии в определенный орган тела прекратилось. И орган недополучил энергии. Представляете, качество. Ложь. Мы думаем, что это не связано с нашим организмом. Ложь приводит раз сразу дисбаланс энергетический в определенном органе тела. Человек солгал, получил. Солгал, получил. Энергетический фон нарушается, а орган начинает действовать по-другому. Мы зарабатываем с вами какую-то болезнь. Но поскольку мы не знаем ведических принципов, что на самом деле вся даже наша нравственность, наше психологическое состояние, наше состояние духовных качеств, все взаимосвязано даже с нашим аппаратом, телом, мы всегда в заблуждении. Мы думаем, ну надо пойти там, кстати, подчиститься, и мы идем к экстрасенсу. Вместо того, чтобы произвести другое вибрационное поле. Каким? Что такое вибрация? Прекратить лгать. И начать совершать какие-то определенные поступки. Методы, практика. Человек практикует, восстанавливается баланс, и какие-то органы тела, они прекращают так. То есть в дисбалансе работать. И все на самом деле создано из этих вибраций. И вся наша нравственная категория. Вы тщеславны, у вас опять недостача. То есть определенные вибрации. Вы тщеславны. Тщеславие – это определенная материальная энергия очень, очень мощной силы. Поскольку тщеславие связано с потенцией кундалини, то есть половой энергией. То есть желание быть великим – это определенное тонкое сексуальное желание. Вы его трансформируете, оно дает определенный осадок на теле, организме. И так, поэтому великие врачи, аюрведические великие врачи, они могли просто по болезням человека определить полностью его характер, его интересы, его прошлую жизнь. И что от него ожидать, от такого поганца? Если у него то болит, то болит, то болит, это можно было уже сказать. То есть они знали эту науку, что эти болезни приобретены вследствие определенной деятельности. И если человек с прошлого притянул такие склонности, то эти склонности остаются в нем в виде подсознания. Значит, этот человек при благоприятных условиях может продолжить, потому что у него существует склонность к этому. Понимаете? И в науке в этой, в ведической науке, поскольку веды являются сутью вообще законов природы мира, мы говорим конфессия, кришнаиты, мусульмане, буддисты. Это есть полное невежество. Те, кто представляют ведическую концепцию, они не кришнаиты, они никакие мусульмане, они не христиане, никто они. Представим институт старения. Как институт старения может быть кришнаитским? Что, какие-то другие конфессии не старятся? Какие-то Далай-Лама не стареет? Все мы стареем, все мы болеем. Или, допустим, институт кришнаитский, институт зимы. То есть зима только у кришнаитов бывает, у нас не бывает зимы. То есть, я к чему это клоню? Что ведическая наука, она не говорит о какой-то конфессиональности. Мы представляем с вами здесь, сейчас, на этой планете, знания, которые объединяют законы существования материального и духовного мира. Это не какая-то конфессия, Хари Кришна. Это знание, это наука о законах природы, о личности Бога, о нашей природе и как нам нужно построить взаимоотношения с этим объектом. То есть с объектом того, кто все здесь устроил так. Но мы с вами начинаем делить. А вот если я буду поклоняться Кришне, я там в христианской церкви, ничего, нормально все? Христос меня не отвергнет? А я вот, допустим, буддист, и вот мне лама сказал, сюда не ходи, там у них там другое. Они там не стареют. Существуют общие законы, и веды не представляют какую-то конфессию. Мы с вами представляем и поем это Хари Кришна, это не потому, что мы кришнаиты. Мы не кришнаиты, мы вайшнавы. Вайшнав означает человек, вставший на путь преданного служения Богу, то есть абсолютно истине. Ишвари. И все. Это не какая-то конфессия. И выбрал своим методом процесс бхакти-йоги, то есть определенную практику, которая ведет к развитию чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви к Богу. Вот что такое вайшнав. Но все думают, что это какая-то конфессия, которая куда со своим Богом, со своей кармой, это вот со своей зимой, со своим рождением, со своим старением, со своими зубами больными и со своими слышащими ушами. У нас христианские уши, мы слышим другое. У нас там христианское тело, оно не стареет. Или у нас там, кстати, буддийский ум. Нет. Везде существует одинаковый закон. И как только мы какие-то законы начинаем сковывать в рамки каких-то конфессий, это и называется вичитраган, то есть обусловленное сознание. Это спекуляция обусловленного сознания. Мы все с вами люди. Мы достигли человеческой формы жизни, такого великого дара. Потому что говорится, что только человеческая форма жизни дает человеку познать абсолютную истину. Ни в какой другой форме жизни человек не может познать абсолютную истину. Но мы так глупы и так настолько деградировали, что мы даже эту человеческую жизнь зажали в рамки национальности, конфессии, каких-то представлений неправильных, каких-то укладов, каких-то социальных систем. даже не понимает, что социальная система, уклад даже социальной системы, он естественный. Мы не можем взять шудр и поставить сделать их брахманами. Это невозможно. Вы сейчас взяли рабочих и крестьян, допустим, комбайнеров поставили министрами. Или комбайнеров сделали теми людьми, которые должны обладать определенными качествами. Это невозможно. Еды говорят, что брахманы – это что? Спокойствие, самообладание, чистота, аскетизм, непричинение насилия ни одному живому существу, изучение вер, знания, мудрость и религиозность – это брахманы. Вот человек, обладающий такой природой, должен занять положение кого? Правитель. То есть те, кто дают советы. Дальше. Правитель, царь, кшатри. Какими качествами должны обладать? Сила, героизм, благородство, умение руководить, чистота, правдивость, отвага в бою. Пожалуйста. Если вы видите человека с такими качествами, пусть он займет место. Дело в качествах людских. А что происходит? В итоге в государстве осталась система, но ее заняли не те. И когда мы с вами видим, что в обществе ноги исполняют функцию головы, руки исполняют функцию живота, живот исполняет функцию головы, проблемы начинаются. Человек думает животом, это и есть раджас тамо баба. В кали-югу говорится это основное качество, раджас тамо баба. Голова думает только о животе, а ноги двигаются только для того, чтобы живот набить. Вот мы до чего с вами доживаем в кали-югу. И так все плачевно. Но я хочу закончить на хорошей волне, на оптимистической. 5000 лет деградации, говорится. Общество деградирует в течение 5000 лет начала кали-юги. Сканда Пурана описывает. До Юга Санки. Юга Санки. 5000 лет наступает Юга Санки, говорится... Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пуране, снизойдет золотая аватара, верховная личность Бога, Господь Шри Кришна, снизойдет в провинции Найдия, как Гауранга, Шри Чайтанья Махапрабху, под видом своего чистого преданного, чтобы вдохновить, как надо правильно служить. Он сам придет и покажет своим примером. И он даст вот этот толчок мистике Харинама Санкиртаны. И дальше говорится, в 1896 году, в конце этой санхи, то есть это астрологические вычисления ведические, 1896 год, приходит великая личность, то есть великий преданный Господа, и он переводит эти книги Суммум Бонум, лучший извед на английский язык, на язык Айн Клименшан, из трех санскритских слогов. Айн Клименшан, английский. Айн Клишан. И он вот это дает, опять восстанавливается ведическая концепция, и люди начинают, золотой век начинается, то есть... И там дальше предсказание говорится, что эти книги, они будут ходом поворота всей истории. В каждой семье, говорится, будут читать Шримад Бхагаватам, в каждой. Писание говорит, и все, что там было описано, все точно в соответствии, 100% произошло. Поэтому мы надеемся, что и дальше будет происходить. Потому что все, что мы там увидели, произошло 100%. То есть без единого отклонения все, что там было написано до сегодняшнего дня, сбылось. Следующим этапом говорится, что распространятся эти книги, и люди, носящие шикху и шнур, очистят всю планету. Что такое шикха? Это вот кисточка на головах. Шнур – это браман, браманический шнур. Эти люди, говорится, они очистят всю планету, каждый город и каждую деревню. И эти религиозные системы, все религии, все оно будет, все исчезнет. Все религии и секты. И люди, говорится, будут воспевать святое имя, трансцендентную вибрацию и вкушать остатки пищи, предложенные Господу для нас. И тогда, говорится, Ганга, она снизойдет и поможет им довершить это очищение. Есть такое произведение, где есть диалог Кришны с Гангой. И вот там говорится на Кали-югу. Она говорит, когда я смогу прийти обратно? И Кришна говорит, в Кали-югу я приду как золотая аватара и распространю миссию Харинама Санкиртаны по всей планете. И начнется золотой век. 10000 лет. Все секты, все религии, они исчезнут. Все это чала дхарма, это сезонные религиозные учения. Все эти вещи, они исчезнут. И восстановится санатана дхарма. То есть изначальная деятельность живых существ. Изначальная деятельность. То есть изначально нам нужно действовать. И люди примут это все. В каждом городе, в каждой деревне, говорят. Таково положение священных писаний и той деятельности, которой постепенно приобщаются люди. Кто-то быстро, кто-то очень долго. И очень важно понять, что почему здесь затронуты духи, предки, там все такое, воду предлагать им. Это могут делать и обязательно должны делать те люди, которые не принимают, что Господь есть и что надо совершать поклонение Господу, то есть единому. Они сконцентрированы на поклонениях предкам, духам, там, полубогам и всему остальному. И они должны узнать, как это делать, и тогда это все будет нормально. То есть никакие предки никуда не упадут, никакие духи не будут вас посещать и все остальное. То есть так можно действовать. Вот на этом я закончу. Очень короткая лекция. Пожалуйста, вопросы. Если есть вопросы, я расскажу. Специально побольше оставил время вопросов. Что очень мало я стал проповедовать в ОНГ, в воскресных программах. Не вижу, интерес, так сказать, ослабевает философии Хари Кришны. Все меньше людей ходит, все больше, так сказать, поесть людей ходит. Там, где мы проповедуем сейчас в рамках культуры неподвластного времени, люди ходят, и 85% людей все с высшим образованием. И средний возраст посещаемых программой, то есть в течение 4 дней они с работы убегают, приходят. От 30 до 65 лет. Средний возраст. И они все ходят, они просят рассказывать, ждут, когда приедем. А здесь в Улан-Удэ, так сказать, проповедь ведется такая, что сюда, кстати, не заманишь калачом даже уже. Я смотрю, так сказать, здесь ослабела проповедь очень сильно. Именно проповедь, так сказать, такая серьезная. Все, видимо, такие сказки, истории, так сказать, без объяснений, без хороших. Да? Серьезно говорю? Спрашивайте, что вот вас волнует, что... Я объясню, как, что, почему, куда, чего, откуда. Да. К чему? К каким вещам? Они примут вот это движение когда-нибудь? Когда-нибудь все примут. Это зависит от нас тоже. Кришна нам дает возможность это делать. Иногда люди думают, если есть предсказания, значит надо просто сидеть и ждать этих исполнения этих предсказаний. Нет, всегда есть те, кто их исполняет. Предсказания это не тогда, когда что-то автоматически делают. Предсказания это тогда, когда появляются люди, которые выполняют эти предсказания. Так ведь? Если не будет тех людей, которые выполнят, исполнят эти предначертания, то это не будет выполнять. Но всегда есть те люди, которые выполняют эти предсказания. Сейчас мы видим, это было предсказано Вьясадевой, что в каждом городе будет, и что эта страна, вот эта страна, которую мы там называем, как Гиперборея, то есть северного хода Солнца, так сказать, она даст очень мощных проповедников и выплеснется на весь мир. Ведическое знание отсюда особо выплеснется на весь мир. Территории России, поскольку Россия, так сказать, получит очень большой, так сказать, стимул. Поскольку Россия, так сказать, очень сильное демоническое влияние, так сказать, ощутила на себе, поэтому, как говорят, нет худа без добра, так сказать, они очень, так сказать, плохо жили, так сказать, очень сильно отупели. И теперь задача, так сказать, как губка, впитать новое знание, так сказать. Вернее, восстановить, не то, что новое знание, говорится, все новое, это хорошо забытое старое. Есть предсказание, что они сделают это. И мы сейчас видим, что, допустим, самое большое количество книг распространено именно на территории России. То есть по всему миру распространяется, но русские, так сказать, они очень мощно распространяют книги здесь, в России уже. И потом русские, так сказать, они в своей внутренней, так сказать, природе, они все равно себя больше азиатами считают. Это факт. Как ни странно. Говорится, что вплоть до Литвы они все себя считают азиатами. Потому что Пхима правил всеми этими странами, и все цари, так сказать, они все потомки Пхимы. Пхима, так сказать, это один из пандавов, который участвует вот здесь, написан на поле битвы Курукшетра. И он, так сказать, все корни здесь, всю культуру поддерживал. Он уже был тем, кто последний, так сказать, это поддерживал. И все литовцы там, кстати, все, они все вот вплоть до Прибалтики, вся эта территория полностью поддерживал ведическую культуру, и все здесь поклонялись Вишну, Кришне, и все это знали это. И потом в процессе деградации Кали-Юги все это млечки и все остальное. И сейчас мы с вами точно так же. То есть не надо думать, что это, так сказать, злой рок, как вот дьявол попутал. Нет, дьявол нас не путал. Мы сами, так сказать, захотели этого. Бог там, бог наш, бурятский бог. Вот как мы кришнаит примем, бурятского, этого, кришнаитского бога. А другие думают, а как мы этого бурятского бога примем? Тут какие-то русские, они говорят, нет, мы русские, мы бурятского бога не будем. У них был бог Будда, а у нас бог Иисус Христос. Или там Иегова. Это все спекуляции об условном сознании. То есть невежество людское. Они ходят к попам, но попы тоже в таком же. И они только говорят, все кришнаиты от дьявола, не слушайте. И у них дьявол сразу. Он еще в Библии сказано, что он такой хитрый будет, этот дьявол. Он там так все это раскрутит. И говорится, что есть даже сроки, сколько эта религия пробудет. Я знаю эти сроки, но я о них никому не говорю. Так же, как я, допустим, вам рассказывал, что я знал, что советская власть, когда она закончится, я даже знал месяц. И я кое-где проповедовал. Рассказывал. И она в этот именно месяц и прекратила существовать. То есть интерес пропал почти. И сейчас мы только видим, вот эти ходят с флагами. Ура! Да. Это как вот в этой истории, когда... То есть люди, они думают, что что-то есть такое, вот что оно... Вот их, вот они говорят, только... Только вот это и больше никуда, да. И они видят, что это уже умерло, уже это не работает, но они все равно с этим ходят и, так сказать, этим машут. Это вот как в этой истории, как одна женщина, у ней умер сын, и сыну 12 лет, и он умер. И она 12 лет его так сильно любила, лелеяла и все остальное. И ребенок умер. Но для матери, представляете, для отца, что такое смерть ребенка любимого, единственного. И когда он умер, она вот, ей говорили, он умер, давай похороним. Она говорила, нет, он спит. У матери, так сказать, проблемы начались в голове. Он спит, потому что она так привязалась к нему. И казалось, что уж если может кто-то умереть, только у других. У нее никогда никто не умрет. Привязанность. И вот она взяла этого ребенка и ходила с ним. И вот через 2 недели ребенок уже стал пахнуть, разлагаться. И она все равно говорила, он спит просто, он сильно заснул. И она все искала того, кто ее вылечит, вылечит ее ребенка. И тогда пришел один святой. Этим святым был Сиддхартхи Гаутам, могущественное воплощение Господа. И он пришел, и они пришли к нему и говорят, там одна женщина, вот она так и в деревне проблемы, это же источник болезни, зараза уже, она заразу это бегает, носит это тело мертвое. И у нас уже в деревне проблемы, а она никак не может понять, что он умер и что ее надо похоронить. Она так привязалась к своему ребенку и говорит, нет, он спит, еще наступит время, когда мы воспрянем, мы еще покажем. Все еще вернется. И тогда он сказал, да, хорошо, позовите ее. И она прибежала с этим, с куском уже тухлым. И он сказал, женщина, я тебе помогу. Элементарно, это так просто. Кто тебе сказал, что это невозможно? Я это сделаю. Но ты должна мне принести кое-какой предмет, который сможет это сделать. Я это сделаю этим предметом. Другой никто не сделает. Она сказала, чем? Принеси мне щепотку соли из дома, где никто никогда не умер. И она сказала, хорошо, и побежала с этим куском. И так она бегала день и ночь. Она в соседней деревне, и она бегала. Потом она пришла уже одна, без куска мяса. И она сказала, что ты мне сказал? Послушай, что такое. Я поняла, что, оказывается, все умирают. А я думал, ты принесешь мне соли, сказал. Это человек, Сиддхартхи Гаутам. Шакьямуни его звали. Поэтому мы тоже можем гоняться, бегать со своими представлениями, что они никогда не могут исчезнуть. Это как вот говорится по Вишну Пуране, что млечкам, дабы распространить это знание млечкам, только лишь через меня. Пока вы млечки, только через это. Очень просто же можно понять все. Я пришел создать новую религию для млечков. Пока мы млечки, только через него. Но когда уже люди становятся не млечками, появляются уже другие. Поймите, все очень просто на самом деле можно понять. Он прямо говорит. А поскольку это цивилизация млечков, каждый может говорить, да вы что, только через него? Ты смотри, ты мясо ешь, какой тебе, куда тебе, через кого ты там? Только через него. Но как вы только перестаете, человек перестает быть млечкой, перестает есть мясо, принимает определенный уклад жизни, то есть качество, как все уже исчезает. Я пришел создать новую религию. Я впитаю, там есть такие слова, я впитаю абсолютную истину и создам религию для млечков. Они будут нечисты привычками, но сердца многих будут искренними. Так говорит сам Миша Путра, сын Божий, рожденный от Девы. Есть эти предсказания, это все в Ведах описано. Мы должны правильно понимать, что и как. А когда мы думаем, что вот только это и больше ничего, и носимся с этим, когда это уже пахнет, тухнет, и думаем, что вот все, только это. Нет, приходит другая эпоха. Так же, как до Христа никто его не принимал, и даже когда Христос был сам здесь на земле, его никто не принял, его взяли и приколотили. Вы посмотрите, как постепенно разрушается. Вы даже не видите, как естественно постепенно идет разрушение. То есть, что такое разрушение? То есть, знание как входит в людей. То есть, разрушается не сама религия, не сама культура. Как разрушается невежество. Мы же разрушаем не культуру, понимаете? Мы разрушаем невежество в людях. Мы проповедуем только потому, чтобы разрушить их невежество. Знаете, как вот беспризорников ловили, они не хотели. Их ловили просто там из этих канав. И мыли, их одевали в хорошую одежду. Они не хотели этого. Почему беспризорники не хотят? Им нравится жить на помойках. Так же и невежество. Людям нравится быть в невежестве. Они уже привыкли к этому. Поэтому они так отбиваются от этих солнечных лучей. Когда человек очень долго просидел в темноте, ему свет туда, он говорит, выключи, выключи. У меня уже привыкли глаза, я привык в темноте жить. В темноте невежества. Ой, зачем я это узнал? Как было хорошо, когда я этого не знал. Я знаю таких людей, они говорят, о боже мой, так жил спокойно, грешил себе вдоволь и думал, что попаду в рай. А теперь даже думать не позволили. Взяли, наговорили, то не так, это не так. Теперь живу и страдаю. Знание страдания. Это все в уме. Потому что он-то страдает, потому что он действует неправильно. И у него появились знания, чтобы свою жизнь устроить так, чтобы не страдать. И тогда человек выходит из-под влияния этих страданий. И пока он не осознает, и у каждого есть возможность это сделать, независимо, женщина он, мужчина там, какой он, бурят, русский, христианин он там, мусульманин. И вот ты спрашиваешь, мусульмане примут или нет? Знание, суть не в том, кто он, мусульманин ли. Когда он бросит вот этот труп тухлый, поймет, что он уже умер, а жизнь продолжается, тогда он это сделает. Пока он будет ходить вот с ним, с тухнущим и с пахнущим, с флагами, о, все вернется, еще мы воскреснем. Но даже и это пройдет, это пройдет. Это состояние, это естественная привязанность людей. Они привязываются. Почему, когда у нас что-то умирает, мы там целые 3 недели плачем, ничего делать? По привязанности. Мы понимаем, что этот человек не вернется с того света. Но зачем же тогда мы плачем? Привязанности, эмоции. Он уже не вернется никогда. Также существуют определенные этапы в жизни. И здесь приходит такая вещь. Пришло это. И никто это не остановит. Но когда придет время, это развалится само естественно. Сейчас телевизор включаешь и уже показывают. Кашмир, гробницы Господа Иисуса Христа. Охраняют мусульмане целый клан и рассказывают. Господь Иисус Христос умер в 92 года, у него было 6 детей. На весь мир это показывают. И церковь будет очень сильно отбиваться, орать. Нет, это все неправильно, это дьявол. У них все дьяволы. Есть только они и есть дьяволы. Когда нет знаний, тогда мы начинаем так действовать. Потому что спекуляции у нас появляются. Потому что есть какие-то интересы. Интерес не в том, чтобы люди получили знания. А интерес в чем? И это естественно происходит. То есть не думайте, что сейчас надо обязательно бежать и всем это рассказывать. Нет. Это естественно. Это сделает государство за это. Это сделают те люди, которые... Тоже просто, они никакие не конфессии, никаким, они хотят разобраться. Журналисты, писатели, они уже это делают. Они придут вот на эту лекцию, послушают и заинтересуются. И это сделают. И они даже не будут знать, что побудили их на это, эти знания. Они прочитают эти книги и заинтересуются. И они будут это делать. И они будут объяснять людям, что правильно, что неправильно. А мы будем объяснять им, разумным. Так постепенно все меняется. Есть предсказание, что уже в 2005 году все люди на планете примут веды как самый авторитетный источник знаний. Самый авторитетный. В 2005 году тут осталось-то не так долго. Вы посмотрите, даже за 5 лет ИСККОНа, официально признали 5 лет ИСККОНа, и посмотрите, что в Бурятии, что говорить, в Бурятии 3 года назад какой-то Хари Кришна, это было, ой, эти Кришны, это, ой-ой-ой. Тихий ужас, это страшное дело. Это же демоны лысые, индусы приехали, они все индусами стали. Эти буряты стали индусами. А их же там, кстати, колдовали там, кстати. Баба Яга их околдовала. Змей Горыныч и дьявол наш, так сказать, наш друг дьявол. И представляете, вы посмотрите, какое невежество полное. И это говорили взрослые люди, которые имеют образование. Представляете, какой уровень их образованности. Что это за образование такое? Прозябать в таком невежестве и так оценивать какую-то деятельность. И посмотрите, прошло 3 года. И что, допустим, здесь? 3 года. Всего 3. А представляете, что будет через 500 лет хотя бы? Через 5 лет официального признания почти нету ни одного города, где нет Хари Кришны. В России за 5 лет. За 250 лет буддизму не дали распространиться даже. За 5 лет. И кто это делает? Молодые люди. Это будущее. Вы не думаете, что если мы видим 90-летнего старика, который против Хари Кришны, что вот мы на него должны полагаться? Он уже, это наше прошлое, мы можем смотреть и говорить, о, мы в прошлом какие были дураки. Глядя на его реакцию, мы должны говорить, о, Боже мой. И глядя вот на этих молодых людей, говорит, вот что нас ждет в будущем-то, ой-ой-ой. Потому что через 20-30 лет они возглавят общество. Они все станут взрослыми. Они все станут взрослыми. И они возглавят общество. Это будущее. Но мы должны очень хорошо анализировать прошлое, чтобы не допустить ошибок в будущем. Это знание. Но если у нас нет знаний, тогда мы в таком забвении всегда. Не знаем, за что хвататься. И эти спекуляции приходят, и люди спрашивают. Надо ходить, слушать внимательно. Если вы не можете сами читать, приходите, дома сидите, анализируйте, пишите вопросы. Приносите вопросы, пишите на бумажках, сразу мне отдавайте, я буду вам говорить, я буду вам объяснять все. Научной позиции, такой позиции, буду вам объяснять. Из любой области практически можно объяснить. И найти подтверждение веры. Да. Как бросить пить? Нет. Пока еще не интересует. Уже не пьешь? Все? Наркологические проблемы. Психологические. Вот очень максимально реально насчет, как говорится, гроба, что-то Христа в Кашмире, да? Все, ты поймал гроб. Нет, просто на самом деле очень волнует вот эти вот. Да тебя не волнует. Христианство, да? Потому что там четко указано, что было вознесение Иисуса. И он прямо, как говорится, при своих учениках удалился в обитель небесную Бога. Потом опять же у Натовича там у него есть то, что. У кого? Вот Натович, кажется, фамилия, да. Который был в Тибете, там нашел правительство. Да, Махатма Натович, да? Нет, Махатма Натович. Там, значит, указывается даже тоже, что существует определенная могила той же Богородицы. Где-то на территории там были. То есть опять же. Дается только Библия, что вот я читал сам лично. И что, там вопрос говорится, в чем? Что она тоже не оставила своего тела здесь. Вот вопрос в чем? Это не противоречие, это знание. Я же много раз объяснял. Если приходит ребенок, и он требует от вас правды, то вы ему даете ту правду, которую он может переварить. Вы даете ему часть реальности. какую-то часть реальности, которая не повлияет на его психику, не повлияет на его уровень. То есть вы знаете, что любое знание, оно имеет классификацию. То есть экзотерическое и эзотерическое. Еще какие-нибудь тайные, допустим. То есть есть определенный менталитет низкого уровня, есть менталитет более высокого уровня и более и дальше. То, что, допустим, не могут принять какие-то определенные представления люди, имеющие определенный уровень сознания, то им дается какая-то часть реальности. Люди более широкого сознания, им дается большая часть, две части этой реальности, 3, 5, 10 и так далее. Как люди сейчас думают, есть гроб Иисуса Христа, нет гроба Иисуса Христа, есть ли гроб, живет там, это там Богородица лежит или не там. А представь, я им, если скажу вот так всем, что Земля формы диска. Они с гробом тут разобраться не могут, а им тут такое вывалить. Еще и Земля диском. Во дает. Вот эти дьяволы кришнаиты. Мы всегда знали, что они дьяволы. Они с гробом тут, внутри трехмерной своей реальности деградированной, не могут с гробом разобраться. Где этот гроб? Представьте, они здесь, внутри трехмерной реальности, и они не могут разобраться с гробом. Как ты можешь им что-то сказать, что существует другая реальность здесь, и она еще более реальная, чем мы ее воспринимаем? Они тебя вообще сожгут, они тебя выловят, так сказать, подвесят и сожгут. Поэтому существует такое качество Кала Деша Патра — время, место и обстоятельства. Кто проповедует, кому проповедует и каков уровень этих людей. Если вы дадите больше того что-то, произойдет что? Я вам объяснял, помните, да? Веды описывают категорию сознания такого, что если что-то не вмещается в сознание человека, то возникает что? Раздражение. Это автоматически происходит. Происходит раздражение. Как человек раздражается, он сразу хочет тебя убить за эти знания. Да, потому что эти знания не вместились в его представление. Он хочет тебя убить за это теперь. Думаешь, почему они его приколотили? А? Так а ты представь, вот ты так же с гробом с этим, понимаешь? Там этот гроб или не там? То есть куда дальше идти, когда с гробом разобраться не могут? Ты представляешь, как люди деградировали? Они не могут найти общих взаимоотношений в собственной семье. Здесь с нами параллельно существует столько миров, столько цивилизаций, которые описаны. Даже есть ключи к этим. Но эти ключи не даются невежам. Потому что если им дать, они, представь, коммерсанты. Улан-Удэнские коммерсанты цветами. Им дать ключ от какого-то другого мира. Ты представляешь, они-то оттуда что вывезут? Им плевать на другой мир, что там они что-то поколеблют, что там могут нарушить экологию. Они обдерут все там. Они обдерут все, что угодно. Поэтому здесь существует правительство Бхарата Варши. 78 тысяч квадратных миль территории Бхарата Варши. Мы воспринимаем, люди трехмерного деградированного пространства, 8 тысяч миль. 70, даже собственную землю мы не знаем до конца. Так же, вот как карта, и на ней нарисованы там эти континенты. Говорится, что когда Варнашрама восстановится, Хари Кришна восстановится на планете, люди очистятся, и они начнут открывать новые земли. Новые континенты для них будут открыты. Они начнут открывать, и карта будет заполняться. Они будут узнавать, что то, что сейчас, куда доступ им закрыт, они узнают, что Бхарата Варша огромна, что существуют другие люди, параллельные цивилизации существуют. Они здесь, с нами, и они не хотят с нами общаться. Они не хотят с нами общаться, только лишь потому, что мы деградировали. Точно так же, как существуют мудрецы, которые точно могут сказать, где, как Господь Иисус Христос, что с ним произошло. Прямо могут сказать, но они не скажут, почему. Он с родной женой не может найти общий язык. Если ему сказать еще такие вещи, он войной пойдет, потому что в его сознании будет раздражение и желание убить источник его раздражения, уничтожить источник раздражения. Это естественное качество деградированных людей. Все. Такова природа. Поэтому мы говорим, очищайтесь. Звуковая вибрация. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Что такое звуковая вибрация? Все. Ой, мы назвали Кришну. О, Христос нас накажет. Они не понимают. Они настолько глупы, они даже не знают, что весь мир пронизан вибрациями. что все шифры, звуки несут определенные ключи, трансформацию определенных биологических, энергетических процессов, что просто повторяя определенные коды, определенные звуковые вибрации, у человека может очищаться сознание, все очищаться, то есть трансформация происходит. И человек на самом деле может воспринять более глубокое знание. Почему говорится, что кто не читает Хари Кришна, не может понять ведических писаний в Кали-Югу? Только через повторение, это ключ, то есть это ключ вибраций, которые раскрывают клеши, все, весь астральный мир раскрывает, все раскрывает, и вырабатывается, самое главное, очищается карма. Когда карма чиста, сердце, гуны с сердца, анархии уходят, и это знание изначально присутствует в сердце. Человек знанием просит. Свет знания, он начинает реально воспринимать этот мир, что деревья, все живые существа между собой взаимосвязаны, у него нет никаких конфессий, это христиане, это... Человек очищенный воспринимает общность всех живых существ, общность их объединенную психическую энергию. Он начинает понимать, что все мы здесь взаимосвязаны, и мы не можем воевать. Мы не можем здесь друг другу наносить оскорбления. У нас другое предназначение. Это очищенное сознание. Как его очистить? Когда один христианин, другой мусульманин, третий буддист, у них противоречит: ты женщина, я мужчина, ты там такая, ты инженер, а ты работяга, вон отсюда. Они не могут ничего сделать, потому что произошла деградация. И люди на помойке живут, эта помойка вот она. Поэтому всегда приходят знания оттуда, и им начинают говорить: давайте покушаем. Вы хоть это можете сделать, давайте покушаем. Они кушают, эта пища, она очищает. Люди кушают, у них меняется определенное представление. Они слушают лекцию на уровне того, как они могут воспринять. Здесь у всех десятилетнее образование. Я так стараюсь просто объяснить. Вы все знаете, что весь мир состоит из вибраций, из определенных энергий, телевизионных и радиоволн. Все знают здесь это. Как же вы не можете понять, что любая волна несет за собой цифровые понятия, коды и шифры? Если вы раскроете этот код, вы можете понять, как действует та или иная энергия, связанная с природой. Тепло, холод, зима, лето, наводнение, землетрясение. Как вы только поймете, что вы сами являетесь источником этих шифров и кодов, вы поймете, что от действия людей зависит землетрясение, от их сознания зависит наводнение, уровень жизни, экономика, материальное процветание и все остальное. И как только человек начинает, хотя бы вот оттолкнувшись на знания материальные, он понимает, что весь мир оказывается построен на звуках, на звуковых вибрациях. И он открывает книги и говорит: в Кали-Югу приходит трансцендентальная звуковая вибрация, которая позволяет трансформировать все материальные эти вибрации. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тот, кто произносит ее, тот, кто ее слушает, особенно те, кто произносит, они трансформируют. И чем больше он повторяет, он не относится к звуковой вибрации, как к какому-то форме наслаждения или чего-то. Это как зубы чистить. Что это? Наслаждение зубы чистить? Это необходимость поддерживать чистыми зубы, чтобы они не заболели. Точно так же человек повторяет эти звуковые вибрации, чтобы всегда чиститься, очищать свое вот это все, все свои уровни. Тонкие там, еще субтонкие, грубые, все это чистится. И когда он очищается, он... Знаете, вот такой пример. Пьяный человек говорит глупости и действует плохо. Как он протрезвел? Что такое трезвость? Очистился. От воздействия алкалоидов. Как он говорит: о боже мой, что я делал, что я говорил. Так и человек загрязненный. Он повторяет джапу, и через год он говорит: о боже мой, как я жил, что я ем, как я себя веду. О мой бог, что я вообще, как я жил. Он отрезвляется. Потому что происходит, что шлаки, организм вышлаковывается, эти негативные энергии трансформируются, они выходят, и человек задумывается. Вот как все происходит. И пока люди не поймут, что такое Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Что такое петь эту махамантру? Что такое совместное жертвоприношение? То есть мы все выделяем определенную звуковую вибрацию совместно. Это называется киртана. Когда люди по доброй воле, желая очиститься и очистить другие живые существа, атмосферу в данном месте, они собираются и поют Харе Кришна. Искренне желая мира, добра, так сказать, и всего остального, на том уровне, на котором они, по крайней мере, воспринимают, что должно быть. И так постепенно они продвигаются, и они-то это делают на благо. И пока у человека нет этого понимания, что это делается, и они говорят: о, эти дурачки в простыни закутались, они бегают и орут. Они даже не понимают, что эти дурачки, так называемые, такое великое благо приносят, потому что этот мир получил такой великий дар. что кто-то понял, что этими вибрациями можно людей очищать. Мы за 3 года сделали столько здесь, вот смотрите, через деятельность даже Лондонского центра, сколько людей очистилось, сколько людей заинтересовалось, по-другому взглянули на себя, на жизнь, отказались от каких-то греховных поступков и еще интересуются, кто когда мог, эти дурачки, которые прыгают, это сделали. Это не сделали ни автоматы, ни танки, ни тюрьмы с ними. Это сделали люди, которые прыгают и поют Хари Кришну. Потому что за этим стоит такая мощная философия, такое мощное научное объяснение, почему это надо делать. И пока люди не поймут этого, мы будем им проповедовать, объяснять с любой позиции. Какой бы они нам ни сказали, а как это понять? Мы скажем, как это понять. Потому что так и описано в Священных Писаниях. Пожалуйста, может быть, еще вопрос есть? Вот там кто-то хотел спросить. То, что вы говорите, действительно не имеет ни национальности, ни территории, ничего. Эти знания, они общие. Эти знания, я даже сложно думать, что они во всех странах. Та или иная часть общества знает эти знания. Но, допустим, я хотел спросить другого. Неважно, где там у кого гроб лежит, это все материальные вещи мы завязываем. Это интерес. Да, любознательно. Это не важно. Важно другое, что вот те знания, которые несет ведическая культура, она полностью резонирует с своей природой, с теми знаниями, которые нес Христос. Истинные знания Христа. Это тоже сам, один к одному. Только, по-моему, через другую культуру это проходило. Это адаптация называется. Да. Это и называется. Да, вот я хотел спросить, как вы думаете, в каком-то будущем, что Христос говорил, что истина придет и всем будет проповедано, что ведическая культура предрекает, что придет все и будет проповедовано. Когда произойдет? Произойдет ли синтез этих культур? Или это как будет? Когда сольются эти культуры в одну и будет проповедано по всему земному шару, истина эта, которая, в принципе, не имеет границ? А я вот уже сказал, описано в Бхагавате Пуранах, описано, что в каждом городе и в каждой деревне люди будут петь Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это уже предсказано. А что касается других культур? А нету такого понятия «другие культуры». Не, ну видите, это вы знаете, это вот и есть, как говорил Эйнштейн, когда он вытаскивал Бхагавад-гиту и говорил, вот эту вот Бхагавад-гиту, вытаскивал и говорил, я рекомендую вам читать эту книгу, потому что эта книга... та книга, которую стоит читать, стоя на коленях. То есть такое почтение. И когда его спросили, а что же, почему именно эта книга? Он сказал, она позволяет стать более расширенным ученым. Он говорит, что есть вот, допустим, представление, да, что вот мы, допустим, как говорим, сейчас все, вся цивилизация и все законы построены, что мы имеем материю, это определенная мертвая материальная субстанция, которая двигается в трехмерном пространстве по известным нам законам. Это аксиома материального мира, и все стараются... Вся наука построена на этом. Вся, абсолютно. В трехмерном пространстве по известным нам законам. И если мы примем это как догму, мы никогда не вырвемся за рамки. Так? Посмотрите, Бхагавад-гиту мы начинаем читать, и уже вырываемся за эти рамки. Практики. Есть опыт. То есть, если мы видим, что все это работает на практике, то мы должны принять то, что там описывается. То есть, люди занимаются йогой и получают это. Вот, допустим, человек говорит, вот здесь пишет Прабхупада, да? Если человек начинает повторять Хари Кришна Маха мантру, в течение года он сразу бросает пить, курить и все остальное. Можно не верить, но мы начинаем это делать, это происходит. Следующим этапом пишет, что раньше на Земле была ведическая культура полностью. Представим, что мы ее не знаем даже. Но если одно полностью подтвердилось, работает, как может не подтвердиться другое? Если веды говорят об этом, что существовало всегда на планете, сейчас вот археологи доказали, да, эта книга, помните, запрещенная археология, где полностью было доказано, что некогда на планете существовала, материальные ученые, ведическая культура. На самом деле существует только ведическая культура. И мы с вами живем в эпоху Кали, деградации, где присутствует Чала-Харма, Упа-Харма, то есть христианство, мусульманство, все это, все остальное, это названо в ведах, как религии фанатиков. Именно век деградации. Это не культуры. Это культура деградации. То есть это есть культура, она деградирует, и от нее отделяются вот эти деградирования. И мы называем культуры. Тогда мы можем сказать, культура уголовников, культура бомжей, культура там, проституток, культура воров. Это неправильно. Есть одна культура, они отклонились. Это бескультурие. Так? Согласитесь? И кто-то из них начнет спрашивать, а когда же будет вот наша общая культура? О чем он говорит? О какой общей? Проститутка говорит, ну наша общая, когда все будут проститутками. Или вор говорит, наша, когда будет вот это слияние общих культур, когда все ворами станут? И мы говорим, что есть изначальная культура. Веды говорят, что есть санатана дхарма, изначальная вечная культура живых существ. И она некогда, то есть в процессе времени это нормально. Если вы прочитаете Бхагавад-гиту, вы все поймете. Ваш вопрос, он настолько глубокий. Вот сейчас вот я о чем говорю. Раз это не укладывается в наше сознание, раз раздражение. И вот здесь сразу антагонизм выступает. А если понять, что, о чем я говорю, то есть взять Бхагавад-гиту, прочитать, узнать, что такое Сатья-юга, Двапара-юга, Третта-юга и Кали-юга. И вы очень хорошо поймете, о чем я говорю. Очень хорошо. Смотрите, допустим, стих. По земному исчислению, тысяча эпох вместе взятых равна одному дню Брахмы, управляющему божеству нашей Вселенной. И так же долго длится его ночь. Комментарий. Продолжительность существования материальной Вселенной ограничена. Она измеряется в повторяющихся циклах, которые называются кальпами. Кальпа – это один день Брахмы, а один день Брахмы состоит из тысячи периодов в четыре юги, что означает эпохи. Сатья, Трета, Двапара и Калли. Сатья-юга характеризуется праведностью, мудростью, религиозностью и фактическим отсутствием невежества и порока. И длится 1 миллион 728 тысяч земных лет. В Трета-юге, следующей эпохе, появляется порочность. И эта юга длится 1 миллион 296 тысяч лет. В Двапара-юге наблюдается еще больший упадок добродетели и религиозности, тогда как порочность растет. И эта юга длится 864 тысячи лет. И в конце концов наступает естественная деградация. Кали-юга, та, в которой мы сейчас с вами живем. Она началась около 5000 лет назад, которая изобилует ссорами, невежеством, безбожьем и грехом. В этой юге подлинная добродетель практически отсутствует. Длится Кали-юга 432 тысячи лет. В этой юге настолько разрастается порок, что в конце ее появляется сам Всевышний Господь в образе Калки Аватары, уничтожает демонов и спасает своих преданных. И начинает новый цикл – Сатья-юги. После этого весь цикл повторяется вновь. Эти четыре юги, повторенные тысячу раз, составляют один день Брахмы, и столько же длится его ночь. Брахма живет 100 таких лет и затем умирает. Эти 100 лет в земном исчислении соответствуют 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Теперь вы понимаете, мы с вами живем в Кали-югу, век деградации. Поэтому все, что представлено, вот как культуры вы называете, это не культуры. В прошлом существует культура, которая постепенно деградирует и доходит до последнего цикла Кали-юга. Вот она, деградация. Теперь вы понимаете, да? О чем вы говорите? А будет ли единая культура? Если восстанавливается, и я сказал, предсказание, 10 тысяч лет восстановления санатана дхармы. Начинается юга Санхья, приходит Шри Чайтанья Махапрабху 500 лет назад в Навадвипе, это Кришна сам, как в образе человека приходит, дает знания. И в 1896 году приходит тот, кто исполняет эту миссию. И вот 10 тысяч лет идет отсчет. 1896 по Рождеству Христову. И вот отсюда 10 тысяч лет. За эти 10 тысяч лет все абсолютно трансформируется. Все абсолютно. Смотрите, мы говорим, христианство в России всего 1000 лет. Смотрите, какая привязанность. За 1000 лет. А это вот эта миссия. 10 тысяч лет. И говорится, что она охватит всю планету. Каждый город и каждую деревню. Более того, там говорится, каждой семье будут читать Бхагавад-гиту Шримад Бхагаватам. Каждой. Вот вам, пожалуйста, общая культура. А вы все время говорите о какой-то вот этой культуре, которая деградировала. Это не культура, это деградация. И вот я вам рассказывал уже, в Вайшнава Пуранах есть описание. То есть 6500 лет назад это было уже описано. Кали-юга. То есть она еще не началась, но она уже имела описание. Что там было написано? Что один из царей праведных, последних праведных царей определенного остатка, кусочка, Индии, он идет и путешествует в Гималаях. И он встречается с садху. Садху, то есть самореализованной душой в белых одеждах, все сияющей. Он спрашивает: садху, кто ты? И он отвечает ему: Иша Путра Мам Видику Маригатхи Самбава. Я есть сын Бога, рожденный от девы. И он дальше говорит: я пришел сюда, чтобы создать новую религию для млечхов. Млечхи появляются только в Кали-Югу. Млечха – это тот человек, который деградировал полностью и начинает есть мясо. Начинает заниматься сексом незаконным и все остальные. То есть это век деградации. И он говорит: я пришел, чтобы создать религию для млечхов, дабы остановить их деградацию. Они будут нечисты в поступках, но сердца многих будут искренними. И дальше есть предсказание. Как, сколько просуществует это учение, когда оно трансформируется, когда оно исчезнет. И дальше все остальное. Вот и все. Да, это чала-харма, это говорится. В Пуранах есть такое описание, допустим, по поводу Господа Иисуса Христа. Там говорится, что Господь Иисус Христос, Он истинный духовный учитель. И говорится, что это полностью самореализованная душа, которая приходит с миссией из духовного мира. То есть он житель духовного мира, он приходит с этой миссией, чтобы остановить деградацию Кали-Юги. Из сострадания, чтобы дать им чала-харму, подготовить миссию к принятию более высокого уровня знания. И поскольку, когда он приходит, у него есть 12 апостолов. Он не оставляет за собой ни единой строчки письменной, Иисус Христос. Это факт. И это есть описание даже его миссии. Не оставляет ни одного описания. Никакой Библии Христос не писал. Все это уже, вы сами понимаете, если вы здраво смотрите на эти вещи. Он не писал. После ухода Господа Иисуса Христа сразу 12 апостолов вступили в противоречие между собой, каждый интерпретируя по-своему его поведение и его слова. Смотрите, Господь Иисус Христос уходит, и те, кто с ним ходил, 12 апостолов, они тут же 12 разных толкований дают. Потом приходит Павел, который никогда в глаза не видел Господа Иисуса Христа, и начинает с последними оставшимися апостолами спорить по поводу информации Господа Иисуса Христа. Потом приходит царь Константин, вырубается вегетарианство, поскольку видит такую популярность религии. Пишется Библия, понимаете? Пишется Библия. И эта Библия входит во что? В государственный политический уклад жизни. И мы с вами сейчас, Библия была первая записана после 40 лет ухода Господа Иисуса Христа. Есть еще эти хроники, 40 лет назад, и была она записана. О ней есть только упоминание об этой Библии. И была она записана на арамейском языке. Что же мы сейчас с вами видим, какие Библии? Есть Библии, которые перевод с греческого, а в греческий это перевод с чего? Иврит. О, иврит и все. Арамейский нету. И по упоминаниям кого-то там, когда Библия, вот эта на арамейском языке, там говорится, что она 1300 лет назад сгорела, и они ее написали по новой. Вы улавливаете, что там за Библия? И на этом строится целая мощная культура с мощной государственной властью, со своими святыми и все остальное, которая становится таким мощным государственным аппаратом с крестовыми походами и всем остальным. И с насаждением определенной культуры военным путем. Улавливаете? И никто, ни один здесь, даже христианин, не сможет этого мне сказать. Это факты. Это не какой-то эмоции мои, да? Это факты. Поэтому мы не можем говорить о том, что как. А христиане, что, люди 10 классов в советской стране учились, там что-то жили или где-то в этом в мире, они же ничего толком даже не знают о собственных корнях. Они ничего не знают. У них в лучшем случае, 1000 лет назад мы исконно православные. Они не знают, что православие пришло через Византию. Византия принесла ее к армянам. Армяне ее принесли сюда. Вы знаете это? Какой князь Владимир насаждал, чтобы жениться там на одной Матаджи? Это вообще, это ужас, если на самом деле христиане бы узнали всю эту историю. А многие знают, но они говорят. Почему? Потому что Иисус Христос на самом деле Мессия. И Он на самом деле Иша Путра, то есть Сын Божий. И вот в священных писаниях говорится об Иисусе Христе. Вот даже Шри Прабхупада, он описывал в писании, что мы в почтении, вайшнавы в почтении склоняются к лотосным стопам Господа Иисуса Христа. В почтении, то есть веды принимают Иисуса Христа и описывают его как совершенную личность, которая просто пришла с определенной миссией, дабы остановить деградацию вот этого повального, этих полуживотных людей, которые уже настолько деградировали, что уже ничего не видят. И он знал, что так произойдет с его миссией, что распространится именно такая форма религиозности. Но что было делать? Если бы не эта религиозность, тогда Поэтому все здесь, в этом материальном мире, настолько все четко отлажено, что все срабатывает. Все как компрессор, вот есть такое сравнение, что как в компрессоре. Избыток давления начинается, всегда есть выхлопная дырочка. Этот выбросить, выброс, чтобы система не лопнула, чтобы она не взорвалась. Поэтому да, все происходит. Поэтому все эти религиозные системы, представленные в Кали-Югу, они связаны с учением, вот как вы говорите, традиция вед очень сильно вот, похожа прямо один к одному. То есть, ну, немножко просто более, может быть, в примитивной форме, и Христос ее говорит. Но если мы эзотерически взглянем на его выражение, то это те же самые Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита. Поэтому говорится, что Господь Иисус Христос, он, вот есть такие упоминания, такие хроники, что он жил в Джаганатхапуре, это в Индии, в Джаганатхапуре, 16 лет. Что он получил там все эти знания, полностью раскрылся как мессия. Он был мессией до этого, естественно. Но чтобы раскрыть эту миссию, надо... А? Да, 16 лет. И вот это исчезновение Иисуса Христа из всех библейских вот этих писаний до 30 лет. Он 3 года всего проповедовал до распятия. И все. Там у них есть описание его детства, потом он на 16 лет исчезает, и потом он 30 лет появляется. И спрашиваешь, где он был 16 лет? О, это дьявол такие вопросы только задает. Но это же не серьезный ответ. Мы уже не такие, как в те времена рыбаки, чтобы нам говорить какими-то притчами. Сейчас уровень образованности уже высокий. Люди уже много настрадались, они хотят знать вещи таковыми, какие они есть. И церковь, вы же понимаете, когда есть статус, есть авторитет, есть политика, есть, то есть естественным образом она не отдаст этого. Она будет бороться до последнего, чтобы не дать эти знания людям. До последнего. И я их полностью понимаю. То есть, если я встану на их сторону, да, я их прекрасно понимаю. Но на самом деле, представляете, сейчас дать эти знания, официально признать, это миллионы христиан разочаруются. Они не разочаруются, не то, что они разочаруются и примут Хари Кришну, они разочаруются во всем, потому что они подумают, раз нас там обманули, значит, нас и обманывают и здесь. Так? Поэтому эти знания даются только тем, кто заинтересован в раскрытии этих знаний. И всегда для тех, кто не хочет, чтобы это было, они остаются закрыты. Так в этом материальном мире майя поддерживает баланс интересов. Потому что сюда пришли живые существа не Богу служить. Они сюда пришли все наслаждаться отдельно от Бога. И они на самом деле не хотят служить Богу. Поэтому всегда сохраняется то общество, то есть баланс вот этот, называется закон майя, который позволяет тем, кто не хочет верить в Бога, не верить в Него. И всегда будут доказательства, чтобы в него не верить. Что он есть, что вот всегда будут доказательства, что нет никакого гроба в Кашмире, хотя он там есть, но будут люди, которые будут доказывать, что его нет. И они будут научно это доказывать. Они всегда найдут аргументы, что это все не те мусульмане, не тот гроб. И вообще в этом гробу осел там старый какой-то умер, и они просто хотят себе присвоить это. Гроб Господень. И из фанатических соображений можно все это перевернуть. Вы же сами знаете. Так это делается. Вы помните, да? Страшные сталинские времена. Как людям вдавливали какие-то знания, и они потом фанатично в них верили. И никто их свернуть не мог. И всегда были те, кто не принимал этих знаний. И верили совершенно в другие. Но даже за одну эту веру они все там потом крыс кормили, архипелаг, ГУЛАГ и все остальное. То есть, и в эта вот система баланса, она всегда существует в материальном мире. И люди, которые хотят обладать знанием, они действуют всегда осторожно. Вы вспомните, да, допустим, категория диссидентов. У вас есть качество, у вас все. Но здесь вы не сможете этого сделать. Вы уезжаете там, где дышится просторно, завоевываете авторитет, возвращаетесь, и вот вас теперь здесь те же, кто вас выгонял, принимают как... Так? Все же так, вы посмотрите. Все зависит от уровня общества, в котором мы проповедуем. И есть определенные знания, которые мы не будем им рассказывать. Мы знаем их, но мы не будем рассказывать. Почему? Потому что возникнет раздражение в мозгу. Они пойдут воевать на нас. Зачем? Мы не пришли воевать, мы пришли людям дать это знание и спасти. А не то, что... Мы не спасители, просто это знание спасает. Не мы спасаем. Мы даем это знание, они задумываются, и они начинают действовать. Все. Они начинают понимать, почему так надо действовать с позиции даже своих материальных знаний. Потому что знания уже такие хорошие. Каждый имеет 10 классов образования, знает, что такое закон сохранения энергии, что такое относительная теория, так сказать, времени, шкалы времени и все остальное. Надо просто дать... другое видение, выйти за рамки вот этих представлений. А как можно выйти, если кто-то фанатично убежден в этом? И ему позволяется этого не слушать. Все. И поэтому мы видим, кто-то приходит сюда, слушает, а кто-то приходит и уходит сразу. Не потому, что его неинтересно. Это вступает в противоречие с его представлениями, у него раздражение. Он выходит и потом... Что ж, мы ничего не можем сделать. Это знание должно быть свободно от предрассудков. Потому что общество в таком состоянии. Еще вопросы есть у кого-нибудь? Пожалуйста. Можно вот такой вопрос? Вот по телевизору показывают вот эту чепуху, ну, допустим, полтергейстер, да? Вот эта вот вибрация отрицательная действия, отрицательная молодежи. Вибрация.